Млечный путь. Скопление. Неизвестно. Система. Неизвестно. Планета. Неизвестно. После того, как мы выскочили в родной системе, я первым делом проверил состояние груза. Целостность была такой же, как и перед прыжком. Тело и другие части жнеца мы посадили на стапель верфи, которую мы недавно развернули на орбите планеты, которая за эти годы стала моим домом. Хранитель, связалась со мной общность. Да, зачем нам тело старой машины? Это не просто тело, это наш первый флагман дредноут нашего будущего флота. Он сильно поврежден. И что, нашего флота вообще даже в проекте нет. Кстати, о проектах, пора этим заняться. Спасибо, что напомнил. Ни за что. А что насчет экипажа для корабля? Думаю, ваши программы прекрасно подойдут. Только предварительно, я еще раз изменю ваш код. Это столь необходимо, очень. В противном случае, жнецы смогут взять вас под контроль. Думаю, этого никто не хочет. Я же прав, вы как всегда правы, хранитель Ник. Вот и я о том же. Ладно, отправь гидские платформы вовнутрь, пусть они вытащат все ненужное. Это ненужное определю я сам. Инициирую приказы в общность. Ага, давай в темпе вальса. Нечего тянуть чужого за хвост. Переборка жнеца захватила меня с головой. Я посвятил все свободное время постройке необходимого оборудования для программ гетов. Все освобожденные внутренние помещения я заполнил максимально полезными штуками. Например, я убрал отсек для переработки биоматериала и увеличил ангар для истребителей-перехватчиков. Оставив инструкции и убедившись, что геты дальше справятся и без моей помощи, я полностью переключился на проектирование флота. Через 10 лет производственных мощностей будет достаточно для начала строительства кораблей малого и среднего классов, корветы, фрегаты и крейсера всех типов. А еще через пару лет мы сможем строить корабли большого и сверхбольшого классов, авианосцы, дредноуты и линкоры. Общей чертой всех кораблей будет их клиновидная форма, наподобие наконечника стрелы или копья. Эта форма позволяет задействовать максимальное число орудий при лобовом и маневренном столкновении. В качестве корвета будет крестоносец длиной в 150 метров и с экипажем в 50. В качестве фрегата у нас будет вигел длинный в 210 метров с экипажем в 70 человек. Костяком моего флота будут крейсеры всех мастей и расцветок. Ударным крейсер будет похожим на акламатор, высотою в 110 метров, длиною в 750 и шириною в 460, только вот торчащий, как тополь на плющихе, командный мостик я утопил в корпус. Экипаж составит 2900 человек. В качестве штурмового крейсера у нас будет Венатор, длиною в 1100 метров, шириною в 500 и высотой в добрых 270 метров. Также на его борту будут 200 истребителей и 40 десантно-штурмовых челноков. Экипаж 6000 человек плюс 1000 десант. Авианесущим крейсером у нас будет корабль типа «Рассекатель», длинный в 600 метров, на борту которого будет 400 истребителей. Размер экипажа будет составлять 2000 человек плюс пилоты. Посоветовавшись с общностью, за дредноут у нас пошла увеличенная версия Венатора. Удлинили мы его до 1500 метров в длину и чутко раздули в ширину. Экипаж тоже увеличился с 6000 до 7500. За линкор у нас будет звездный разрушитель типа «Имперский-2», длинный в 2100 метров. На его борту тоже будет 100 истребителей-перехватчиков. Экипаж у данного чуда будет равен 11 тысячам. Разумеется, они будут битком забиты всякими гитами-программами, самими гидскими платформами, и, конечно же, вооружение у них будет способным на равных противостоять жнецам класса «Властелин». Потом я переключился на разработку линейных пехотных платформ для общности. Первым делом я усилил корпус, затем я убрал все эти торчащие трубки вовнутрь этого самого корпуса, сделал им пятипалые кисти рук, поставил генератор щита помощнее и снабдил нехилой такой батареей, чтобы питать всю эту конструкцию. Также я сконструировал тяжелые платформы, наподобие праймов, и платформы для диверсий типа охотников. Вооружение для них будет самым лучшим, да таким, что спектра удавится от зависти. Своих изумрудных Азари я хочу снабдить целыми бронированными комплексами со встроенными защитными и медицинскими системами, направленными на сохранение жизни бесценного оператора. Вооружение на момент вторжения у них тоже будет самое лучшее, что смогут произвести мои заводы. Да, размахнулся я не слабо так. Хранитель, вынула меня общность из глубоких дум. А, общность, рад тебя видеть. Чего надо? Проект «Лазарь» завершен. Мы можем приступать к лечению. Отлично, завтра утром начнем. Оповести тех, кто согласился пройти лечение. Интерлюдия. Рассказывает Ардат Якширила. После того, как я записалась пройти курс лечения, меня приписали на курсы стрелковой и физической подготовки. Сейчас я, взмыленная как варин, вернулась к себе в квартиру с одной из вечерних тренировок. Скинув все вещи на стул, я сразу же завалилась в душ. Оставив там усталость, я пошла разогревать ужин и пить лекарства. Геты строго наблюдают за тем, чтобы мы вовремя их принимали. Я только закинула пилюли в рот и на выданный мне инструментрон пришло оповещение, что завтра утром все случится. На несколько мгновений я зависла и на землю меня вернул отвратительный вкус растворенных таблеток. Поморщившись, я запила их водой и рухнула на стул, положив локти на стол и схватившись за голову. Ну вот и прошло 3 месяца. Все это время я гнала страх неизвестности, во время изнурительных тренировок это получалось лучше всего. И вот настал момент истины. Всплыли все недавние страхи. Пообщавшись с другими азари из своего отряда, я поняла, что подобные страхи гложат не только меня одну. Аппетит пропал, и я отказалась от ужина, а затем сразу завалилась спать. Но сон упорно не шел. Мысли метались из одного угла разума в другой. Я лежала в кровати и предполагала, как будут проходить завтрашние процедуры. В голову лезли страшные пыточные машины, и я там буду в главной роли. Тяжело вздохнув, я уселась на кровати и стала массировать лицо. Пока что синее лицо. Разозлившись на свою слабость, я решительно направилась в медпункт за снотворным. Спустившись на пару этажей, я увидела, что в кабинет уже выстроилась небольшая очередь. Видимо, я ни одна не могу уснуть. «Привет, Сири!» Я встала в очередь, а передо мной стояла моя подруга. Мы практически одновременно согласились на лечение и нас вместе поставили в один отряд. «Привет, Рила!» Улыбнулась подруга. «Тоже за снотворным?» «Ага!» Я потерла свои плечи. «Страшновато!» «Есть такое дело!» Она грустно улыбнулась. Гет-медик, когда увидел, сколько нас тут собралось, ушел на склад. Он ничего не сообщил? Нет. Ясно. А как твоя сестра Фалери? А что с ней может быть? Я пожала плечами. Нас разделили после того, как я согласилась на лечение. Она тебе не сказала? Что не сказала? Испугалась я за нее. Неделю назад она согласилась на операцию. Как согласилась? Ну, вот так, взяла и согласилась. Сейчас она проходит курс активной ускоренной подготовки к операции в больнице. Я видела ее там мельком под кучей капельниц. Почему ты мне не сказала? Прости, я думала, ты знаешь. Как-никак, вы сестры. Богиня, взмолилась я, боюсь, снотворное мне сейчас не поможет. Извини, я не хотела тебя напрягать лишний раз. Ты ни в чем не виновата. И спасибо, что рассказала все как есть. Когда вернулся Гет с небольшой коробкой, он сразу же раздал нам по паре таблеток. Сказал, чтобы выпили и сразу же ложились в кровать. Мол, крайне действенные таблетки. Вернувшись к себе, я сразу же выполнила все рекомендации и незаметно для себя крепко уснула. Наутро тело было отдохнувшим, а дух бодрым. Видимо, это было непростое снотворное. Наспех умывшись и позавтракав, я поспешила на построение, отгоняя от себя ненужные мысли. На плацу несколько отрядов уже было построено, и я встала в строй рядом со своим командиром. Раньше она была обычной Азари, но недавно ее пигментация кожи стала приобретать зеленые тона. Блуждая взглядом, я пыталась найти среди присутствующих свою сестру, но, видимо, ее приведут сразу на место. И вот колонны тронулись, и мы пошли в лабораторию, внутри которой находится медицинский комплекс. Пройдя через лабиринт бесконечных поворотов, мы наконец-то дошли до самого комплекса. Увиденное меня поразило, несколько рядов огромных стеклянных камер, в которых, видимо, мы и будем вариться. Это, конечно, не сравнится с ужасами, которые я себе нарисовала вчера перед сном, но, похоже, просто обертка покрасивее будет. Потом нас отвели в раздевалку и выдали плотно прилегающий к коже прорезиненный костюм с кучей каких-то датчиков и непонятных отверстий вдоль спины. Напялив на себя это недоразумение и перекинувшись парой ничего не значащих слов с однополчанами, в надежде развеять напряженную обстановку, я вышла назад, и меня сразу посадили в эту колбу. На месте отверстий к костюму присоединили непонятные трубки с конусообразным набалдашником на конце. Итак, за толстым стеклом встал Гет. «Сейчас возьмите и оденьте на лицо вон ту дыхательную маску». Он указал рукой в верхний правый угол, там я увидела прозрачную маску с каким-то шлангом, присоединенной к ней. Выполнив его инструкции и убедившись, что она плотно прилегает к лицу, он продолжил. «Отлично, сейчас камера наполнится специальным раствором, может создаться ощущение пощипывания кожи. Не бойтесь, это нормально. Есть вопросы?» «Да, моя сестра Фалери». Что с ней? С ней все в порядке, она также пройдет лечебную процедуру в порядке очереди. Холодным голосом ответил Гет. Что-то еще? Нет. Он ничего не ответил и ушел. Вдруг кабина загудела и в маску подался воздух с неприятным запахом. В глазах стало двоиться и голова закружилась. Мне сначала захотелось снять маску, но я вовремя опомнилась. Вскоре камера стала заполняться теплой голубоватой жидкостью. Не успела она добраться до уровня груди, как я уснула. Примечание к части. https://www.tumblr.com/блокницкалы-краснов. Фото. Глава 6. Млечный путь. Скопление. Неизвестно. Система. Неизвестно. Планета. Неизвестно. Разумеется, я не открыл Лазаре всю правду. Во время операции я вживил им в мозжечок своих нанитов. Эти наниты не позволят свежеиспеченным Изаре сбежать от меня с моими секретами, как только у них появится эта возможность. Подобное одурманивание имеет заметно более мягкую форму, и после активации этих нанитов они проработают порядка года. Мысли о побеге будет подавляться чувствами долга перед сестрами по оружию и другими возвышенными чувствами. Причем все это происходит без боли и прочего негатива. Операция прошла без происшествий, в галактике стало на 273 ордат якши меньше. Сейчас они все проходят курс реабилитации. С некоторыми я пообщался, хотел узнать, как они себя чувствуют и так далее. Не скажу, что они все теперь боготворят меня, но по крайней мере они относятся ко мне без видимой неприязни. Закончив заниматься медициной, я переключился на коммерцию. Оставшиеся платформы Азари я хочу превратить в агентов глубинного залегания. Моя планета сейчас полностью самодостаточна и теперь не нуждается в оборудовании извне. Разделю всех на 5 групп, которые будут направлены на Тессию, Палавин, Суркеш, Цитадель и Омегу. Там они должны будут оформлять компании корпораций разных направленностей, подниматься по социальной лестнице, зарабатывать репутацию, влияние и уважение среди разных слоев населения. Отправлю их в центральные миры с оставшимися деньгами и частью технологий, с помощью которых они должны будут сразу подняться вверх в списках Forbes. Полученные прибыли будут идти на подготовку к вторжению, строительство подземных больниц, складов с оружием и прочей амуницией, заготовка продовольственных складов, закупка грузовых и пассажирских звездолетов для эвакуации отдаленных планет и систем. Другая часть денег пойдет на создание ЧВК, заводов и мастерских по производству этого всяческого оружия. В общем, Гитам будет дан карт-бланш на выполнение этой ответственной миссии. Ведь каждый спасенный – это минус один хас кузнецов. Интерлюдия. Рассказывает платформа Гетов PGA-0037. Элизабет Терра. Млечный путь. Туманность Омега. Сарабарик. Космическая станция Омега. Я сошла с нанятого мною корабля в доках столицы системы Терминуса. Моей задачей является внедриться в окружение неофициального лидера Омеги Ари Телак. По словам хранителя, она харизматична, хитра, не терпит посягательств на свою власть и Омегу в частности, местами вспыльчива. Как и всем сидящим на троне, ей нравятся аккуратные, исполнительные и верные ей люди. Второстепенной, но не менее важной задачей является спасение жизни дочери Ари Лизель. Стартовым моментом этих событий должно стать появление на станции человека по имени Пол Грейсон. Третьей задачей нужно будет при помощи хранителя сорвать захват Омеги некой организации под названием Цербер. Иногда мне кажется, что хранитель знает будущее. Причем, некоторые геты со мною согласны. Но да ладно, необходимо найти клуб «Загробная жизнь» и взять там работу в качестве наемника. Найдя резиденцию Ари, я простояла там очередь и спокойно зашла вовнутрь, хоть и батарианец вышибало косо посмотрел на мою броню и экипировку. В клубе бушевала электромузыка и повсюду были запахи алкоголя, наркотиков и феромонов, говорящих о желании спариваться. Не понимаю я эти стремления органиков к саморазрушению. Хранитель пытался мне объяснить почему, но я все равно не поняла. Внутри я прошла мимо кругообразного бара, находящегося в центре помещения этажа, и подошла к охраннику. Охранником оказался вооруженный пистолетом турианец. «Чего тебе?» – грубым голосом спросил он меня. «Мне нужна работа. У нас что, на Омеге работодатели кончились? Я хочу работать на Арию». «Раз так», – ухмыльнулся турианец своим мыслям, – «иди по этому адресу». Он скинул мне на инструментрон координаты неизвестного места. Там торговец наркотой не хочет отдавать долю Арии. «Разберись с ним и принеси все, что найдешь сюда. Награду получишь лично из рук Арии». «Согласна, жди тут, я скоро вернусь». «Ага, жду с нетерпением». Покинув клуб, я наняла первое попавшееся такси. Сев в кар, я сказала адрес, куда меня нужно доставить, и сразу же расплатилась. Проверяя взятое с собой оружие, я заметила, как водила саларианец вместо того, чтобы вести машину, смотрит на мою грудь. «Смотри прямо», я приложила дуло пистолета к его паху, «иначе ты об этом думать больше не будешь». «Понял». Он сглотнул скопившуюся во рту слюну и теперь смотрел только вперед. «Расскажи мне о месте, куда мы едем». Всем кварталом заправляет местный наркобарон Батар по имени Шар. У него полно отморозков, не признающих никаких авторитетов, окромя Шара. Это сплошь шпана, но она вооружена, и их чертовски много. Чем они вооружены? В основном пистолеты да ППшки. Чем живет сам квартал? Одни торчки-наркоманы, а живут они на то, что украдут или возьмут у убитого ими в подворотне. То есть жалеть там некого? Абсолютно. Отлично. Я убрала пистолет к себе на бедро. Я так понимаю, ты Атари, верно? Как ты догадался? В последнее время ходили слухи о терках между ней и Шаром. Ясно. Тебя как зовут? Я Сабу. Значит так, Сабу, будешь моим личным водилой? Ха. Если ты выберешься оттуда, то да буду. Улыбнулся он. Оплатить много будешь? На борделе выпивку хватит. Хорошо. Отсмеявшись, сказал Сабу. Ты уверена, что справишься с ними одна? Если там и вправду одна шпана, то проблем не предвидится. Спустя некоторое время Сабу высадил меня недалеко от квартала. Не успела я отойти от такси, как меня окружили представители местной фауны. Назвать их иначе как животными, у меня язык не поворачивается. Выхватив пистолет, я выстрелила в ближайшего наркомана. Не успело его тело упасть, как остальные испарились. Видимо, у них мозги совсем спеклись, раз они поперли на вооруженного. Дойдя до дома, который блистал неоновыми вывесками, я спросила у стоявших там наркоманов. «Эй ты!» — указала я пальцем на саларианца. «Тут живет Шар, а тебе что, ты его новая тёлка что ли? Не зли меня!» Я достала пистолет и прицелилась ему в голову. «Отвечай, решила меня на понт взять? Да пошла ты!» «Бам! Не стреляй!» Истошно завизжала стоящая рядом Азари, когда я навела на нее пистолет. «Я все скажу, говори, здесь только его дилеры!» — указала она рукой на дверь. «Сам Шар живет через улицу. У него там белый дом. Он один на всей улице, не пропустишь. Это замолчание». Я бросила на землю пару кредиток. Перед домом стояла пара вооруженных турианцев. Они о чем-то активно спорили и не заметили моего приближения. Когда я подошла чуть ли не вплотную, они соизволили себе обернуться. «Дозу можешь там купить». Небрежно махнул один из турианцев рукой, указывая в конец улицы. «Тут Шар живет», головой я указала на здание. «Ты не поняла». Рывком он приблизился ко мне. Ударом по колену я развернула его к себе спиной, затем, выхватив пистолет с его пояса, пристрелила его напарника. Убедившись, что никто не сорвался к нему на выручку, я повалила турианца на землю и прострелила его плечо. Отбросив его пистолет далеко в сторону и каблуком ботинка надавив на свежую рану, я спросила. «Тут живет Шар?» — повторила я вопрос. «Да-да-да», — сквозь ор услышала я. «Безумная ты сука». В несколько ударов я размозжила стопой его голову и подошла к двери. Дверь оказалась заперта и, не найдя ничего лучше, просто постучала в нее. Сбоку загорелась камера, а под ней заговорил динамик. «Ты кто такая, а? Где эти уроды?» «Без понятия. Ты меня впустишь? Вали давай отсюда, не до тебя сейчас». Пожав плечами, я провела включенным инструментроном перед дверью и, найдя дыру в защите, взломала дверь. Внутри оказалась дюжина охранников, которые на меня вообще никак не отреагировали. «Смотрите-ка, а нет, обратили. У босса сегодня ночью будет визжать сочная сучка». «Что?» Позади них послышался гневный крик. «Какая, к черту, сучка? У Шара сегодня крупная сделка, выгоните ее нахрен отсюда. И приведите ко мне того урода, что пропустил ее». Не дожидаясь, когда меня силком выгонят отсюда, я сняла с поясницы дробовик и пристрелила первого охранника. Пока они приходили в себя от увиденного, я успела прикончить второго. Лишь затем они похватались за свое оружие и началась перестрелка. Бандиты палили куда глаза глядят, внося больше суматохи, чем пользы. В результате быстрой перестрелки я оставила в холле 6 трупов и пошла дальше вглубь здания. Там мне по пути попадались другие охранники, но проблем с ними не возникло. На последнем этаже заперся сам глава местного ОПГ, у которого, как выяснилось, сегодня были важные клиенты. Взорвав гранатой липучкой замок, я ворвалась внутрь. С помощью теплового зрения я прекрасно видела сквозь поднявшуюся пыль и перестреляла всех, за исключением одного единственного ботара, который там находился. «Ты Шар?» — приложила я ствол дробовика к его виску. «Да-да, это я. Где ты хранишь наркотики и деньги?» «Вон сейф», — он указал в угол комнаты. «Кот, скажи, что ты хочешь, денег». От страха он сорвался на крик. «Скажи, сколько тебе заплатили, и я утрою сумму». «Кот», надавила я на его висок, «тут нужен ключ». Из кармана он вынул нечто напоминающую ручку. «Скажи, что тебе надо от меня». «Врываешься, убиваешь моих ребят. Ловушки там нет». Не дождавшись ответа, я прикладом приложилась к его плечу. Судя по хрусту, я ему что-то сломала. «Я жду, нету там ничего». «Тогда, Ариателлак передает тебе привет». Выстрелом я разукрасила стол его мозгами. С помощью ключа я открыла сейф, проверяя, не солгал ли мне батарианец. Но он не соврал, внутри оказалось две сумки, набитых кредитами и наркотиками. А между ними лежала коробочка, внутри которой оказалось кольцо с неизвестным камнем. Переложив все в заранее подготовленную сумку, я проверила стол Шара и его карманы. Пару найденных планшетов я отправила в сумку следом за небольшой кучкой наличности. У его клиентов был небольшой кейс, внутри которого оказался пакет с надписью «Минагин Хатри». Следом отправился в сумку. Перед тем, как уйти с тяжелой сумкой, я связалась с собой. «Сабу, приезжай по этому адресу». «А, ты выжила. Невероятно. Я уже тут поспорил. Потом расскажешь». «Понял. Еду». Через 5 минут перед домом пикирующей птицей приземлилось такси «Сабу». Соларианец выпрыгнул из кары и помог мне дотащить сумку. «Ну и шухер ты тут подняла», — взволнованно произнес водитель. «В чем дело?» Узнав, что к Шару в гости завалились люди Ари, его конкуренты сразу же начали войну за передел территории. «И, что и?» Закинув багаж на заднее сиденье, он уселся за руль. «Валить отсюда надо, пока нас ненароком не подстрелили». «Ты прав, Кари, я так полагаю, к ней самой». Набрав скорость, Сабу взлетел ввысь, чуть не сбив по дороге другой кар. Кое-как выровняв машину, мы влились в транспортный поток и направились к загробной жизни. Соларианец приземлился прямо перед входом в клуб, чуть ли не раздавив пару местных зевак. К моему удивлению, Сабу вызвался мне помочь дотащить сумки. «Стоять! Дорогу нам перегородил вышибала. Вы с чем это идете?» «Это с Каркшара», — вклинился таксист. «Не видишь, что ли, мы Кари?» «Подождите!» Он приложил руку к уху. «Да, похоже, это она. При себе сумка, понял. Проходите, Ария вас ждет». Дальше нас встретил турианец, который выдал мне задание. Судя по его лицу, он был явно недоволен моим возвращением. Он провел нас в лажу Ари, где у нас вежливо взяли сумку, а затем обыскали и разоружили. Потом нас втроем повели к королеве Омеги. Она сидела на своем диване и через плечо смотрела на беснующуюся толпу на танцполе. «Так вот, значит, кто разобрался с Шаром», — констатировала Азари. «Интересно, я выполняла работу. Кстати, о работе. Она соизволила на нас посмотреть, и потом по ее едва уловимому взгляду, другие охранники заломили руки турианцу и увели того куда-то вниз. Не люблю, когда кто-то отдает приказы без моего согласия. Тем не менее, дело сделано». «Ты права». Ариане, глядя, взяла из сумки горстку кредитов и бросила их на стол. Я взяла их и отдала половину себе. Судя по его лицу, он остался доволен. Правда, ненадолго. По тому же жесту оставшиеся охранники нацелились на нас из своих пистолетов. «А теперь говори, кто тебя подослал? Неужто сам Шар?» «Никто. Я просто хочу на тебя работать. С чего бы? Мои последние заказчики не удержали слова. А ты, говорят, не такая. Искала стабильность». Ария заглянула в сумку и вынула пару планшетов, а затем найденное в сейфе кольцо. «Можно и так сказать. Тебе повезло. У меня как раз кадровый голод. Как тебя зовут?» «Элизабет Терра. Считай, что ты нанята. Поселите их где-нибудь и верните вещи. Но имей в виду, если тебя кто-то нанял, ты не разочаруешься во мне, Ария». Поспешила я ее предупредить. «Знаешь, почему я не приказала пристрелить тебя прямо сейчас?» «Почему же? Это кольцо Шар украл у меня и подарил своей возлюбленной». Она пропустила колечко между своих пальцев, которую я потом задушила в порыве гнева. Ария с помощью биотики сломала кольцо. «Спасибо, что вернула. Всего хорошего, Ария». Кивнув, я схватила за шиворот Сабу и покинула лажу. Глава 7. Млечный путь. Скопление. Неизвестно. Система. Неизвестно. Планета. Неизвестно. 13 лет спустя. Я находился в теле жнеца и наблюдал за маневрами построенных кораблей. Изари перешли от виртуальных тренажеров к оттачиванию своих навыков на борту настоящих носителей смерти. Как только со стапелей сошел первый звездолет, Сразу же начались учения в космосе и до сих пор не прерывались. Происходила ротация командирского состава, кого-то ссаживали на Землю для отработок ошибок или недочетов, а кого-то отправляли на новые корабли. С созданием армии клонов тоже все шло по плану. 3 миллиона клонов сейчас на последнем этапе производства и еще столько же на подходе. Скоро прилетит Кеноби и можно будет сдавать армию для республики ему на руки. Да, за 100 лет я планирую вырастить 30 миллионов клонов, а оставшееся время потратить на их обучение. К началу вторжения жнецов за каждым клоном должен быть закреплен взвод гетов из 50 платформ. С помощью небольших расчетов за 200 лет я должен наштамповать 1,5 миллиарда платформ. Их всех необходимо обеспечить снаряжением, оружием, расходниками, транспортом, а некоторых еще надо и кормить. Выполнение этого заказа вынуждает мои заводы работать на пределе возможностей, и это с условием постоянного ввода новых промышленных линий. Из 2 партий заложенных мозгов для моего тела, половина спеклась практически сразу, вторая часть дохла с небольшим временным промежутком, и лишь один мозг более-менее функционирует. Я трясусь над ним, как над грудным ребенком. Если за оставшийся год он не сдохнет, я назову первые линкоры Тюхи и Фортуна, и плевать, что земляне сразу заподозрят Изари в посещении их античной родины. Будет им пища для какого-нибудь канала в духе РЕН-ТВ. Пока есть свободное время, мой, не побоюсь этого слова, народ наслаждается мирной жизнью. Бывшие ордат-якши как с цепи сорвались и стали заводить себе семьи. Даже, несколько малышей на свет родили. Вообще, они гармонично влились в общество Изари, привнесли некий культурный бриз, что ли. Неожиданно они потребовали от меня каких-то особых красок, а одна из Изари вообще убила, сказала, мол, общение с Изари ее вдохновило и теперь она хочет попробовать себя в роли скульптора. Потому она попросила достать ей мрамор и выдала список необходимых инструментов. Нехилый такой списочек вышел. Я по минимуму влезал в жизнь пространства цитадели, нельзя нарушать последовательную цепь событий до момента появления Назары на орбите Иден Прайма. Личность Шепарда должна сформироваться самостоятельно, без чьего-либо вмешательства извне, иначе это уже не будет Шепард-командир-спасатель галактики. А теперь мне осталось лишь только ждать и просто следовать поставленному плану. 200 лет ожидания, твою мать, 2165 год. В космосе болтался грузовой корабль, его двигатели были выведены из строя. Вскоре к грузовозу пристыковался корвет с абордажным десантом на борту. Прорезав в шлюзе дверь, десант ворвался на борт судна и послышались звуки рукопашной схватки, несколько раз громыхнули выстрелы. Где они? Десантник в неизвестном массивном бронескафандре ударил капитана захваченного судна. Отвечай, а чем вы? Просипел невезучий капитан, в который раз недосчитавшийся зубов. Что вам надо? Ты надоел. Боец вынул из кобуры пистолет и пристрелил капитана. Затем он перевел оружие на другого члена экипажа и повторил вопрос. Где они? Я не знаю. Запаниковал мужчина, стоя на коленях и держа руки на затылке. Он знает. Заложник указал на пассажира в гражданской одежде. Тот уже было вскочил, чтобы оказать сопротивление, но сразу же получил удар прикладом под дых. Итак, будем говорить, пошел ты. Мужчина плюнул кровью десантнику в забрало шлема. Понятно, наш клиент. Он спокойно вытер шлем рукой, а затем вынул из контейнера склянку, в которой трепыхалась какая-то тварь, похожая на гусеницу. Ты знаешь, кто это? Это мозгоживка. Из названия понятно, чем она питается. Я держу ее тут очень долго и она явно голодна. Ты что удумал? Испугался он. А то ты не понял. По его жесту, мужчину повалили на палубу и подставили к уху склянку. Гусеница затрепыхалась и стала биться о стенки своей тюрьмы. Почуяла пищу, хмыкнул Громила. Будешь отвечать? Нет, не совсем уверенно прокричал пленник. Держите его голову крепче. Стойте, они в секретной нише. Я проведу, только уберите эту тварь от меня. Пошел. Боец рывком поднял мужчину и повел его вниз. Там в трюме было все перевернуто вверх дном. Абордажная команда что-то искала, но не нашла. Вот здесь, уже успокоившись, буркнул контрабандист, указывая на стену. Открывай, давай. Десантник чуть ли не впечатал его в стену. Тот совершил несколько манипуляций в углу и стена отъехала, показывая потайное отделение, напичканное стазис-камерами. Все, а теперь отъеби. Не успел он договорить, как по кораблю разнеслась серия выстрелов. Бойцы стали вынимать из стены капсулы и зачитывать вслух имена, которые были написаны на них. Спустя некоторое время, когда все было закончено, главный связался со своим начальством. Это ПГА, 1639, мы перехватили последний конвой. Она здесь, раздалось в шлеме. Да, Дженнифер Нот обнаружена. Свидетели, кончились. Отлично, доставьте ее и остальных детей на место. Еще мы нашли список имен. Судя по всему, это имена родителей. Наши компании займутся этим. Возвращайтесь. Дохранитель, идем на базу. Когда все были доставлены на корвет, между бойцами завязался разговор. Ты и вправду хотела скормить его мозг тому червю? Нет, конечно. Это обычная травоядная гусеница с моей родины. Я развожу их у себя в террариуме. Жуткие, правда? Вот он лох. Команда зычно засмеялась. 2166 год. Миранда Лаусон, это вы? В тени виднелся женский образ. Да, это я. А кто спрашивает? Напряглась девушка, держа в руках спящего младенца. Неужто ты не признала меня, подруга? Свет наконец-то попал на лицо неизвестной. Анна, радостно воскликнула она, чуть не разбудив ребенка. Тише ты, Мири, разбудишь ведь, шикнула Анна на Миранду. Покажи мне ее, смотри. Миранда повернулась, показывая лицо ребенка. Утипу, какая красавица твоя сестра. Ага, улыбнулась Лаусон. Все готово? Враз посерьезнела она. Да, все как и договаривались. А где Никет? Прости, Мири, он. Анна осеклась, согласился на предложение твоего отца и взял деньги. Он. Не волнуйся, предупредила ее подруга. Никет никому ничего не расскажет. Больше ничего не расскажет. Ты его убила? Миранда испугалась за свою подругу. Мне не привыкать. Девушка быстро пожала плечами. Ты же знаешь моего отца. Да, прости. Лаусон смущенно потерла шею. Кого я вижу? Протянула Анна. Самая стервозная девушка в галактике. Да чего там в галактике? Во всей чертовой вселенной смущается. Хватит глумиться надо мной, крокодилиха. Миранда назвала свою подругу детским прозвищем. За крокодила ответишь. Поддержала она шутку. Когда они закончили смеяться, наступила пора прощаться. Не волнуйся ты так, я найду ей прекрасную семью, где ее будут любить и ценить. Спасибо тебе, Ан. Глотая слезы, Миранда передала ей в руки свою сестренку. Ариана, я всегда буду тебя любить. Так, хватит слез. Даст Бог, еще свидитесь. Ты права. Она смахнула покатившуюся слезу. Уверена насчет Цербера, они мне не нравятся. Выбора нет, у них я буду в безопасности. К тому же, это будет ложным следом, если отец погонится за мной. Хорошо, это твой выбор. Но если что, ты знаешь, где меня найти. И прошу тебя, не теряйся, пиши мне или звони там иногда, а то я сдохну от одиночества. Обязательно, ну, мне пора. До свидания, Миранда Лаусон. Пока, Аннет. Когда Миранда скрылась из виду, Аннет развернулась и пошла к ожидавшему ее транспорту, при этом тихо напевая колыбельную. Положив малышку в ясли, она отошла на некоторое расстояние и связалась со своим начальством через инструментрон. Это ПГЧ-0318. Работа выполнена, послышался синтетический голос. Да, ребенок у меня, следую дальнейшему плану. Отлично, что с Никетом? Мертв. Продолжай поддерживать с объектом дружеские отношения, она нам еще пригодится. Дохранитель, будет исполнено. 2175 год. К планете, утопающей в джунглях, приближался фрегат, на борту которого находился эвакуационный челнок. Он приземлился на пляже, у берега которого разбился корабль под названием «Хьюго Гернсбек». Недалеко от корабля обнаружился лагерь с уцелевшими членами экипажа. Те сразу же помчались к челноку приветствовать своих спасителей. Рональд Тейлор, первый помощник капитана фрегата «Хьюго Гернсбек», представился мужчина, возглавлявший челнок, и протянул ей руку. «Рада, что вы живы». Она улыбнулась и пожала руку. «Как вы нас нашли? Наш маяк поврежденный мы. Мы как раз пролетали мимо и зафиксировали слабый сигнал. Фух, тогда нам чертовски повезло. Это точно, полетим в два рейса, вас тут многовато. К сожалению, это лишь немногие выжили при аварии. Ну хоть кто-то, и то верно. Вас ждут врачи, времени мало, садимся на борт». Она призывно махнула рукой. Когда вся команда была спасена, Азари уединилась в радиорубке и с кое-кем связалась. «Это ГПА, 1579. Вы нашли их?» «Да, мы прошлись над побережьем и практически сразу их нашли. Как психологическое состояние команды? На глаз сразу видны отклонения, но они не критичны. Врачи говорят, они не сильно успели деградировать. Как сам Тейлор? Подавлен, ему пришлось совершить трудный выбор. Хах, ну-ну. Поговори с ним, надави про тему о семье. Пусть отпуск проведет с семьей. Это все. Хранитель, конец связи. 2180 год. Двое непонятных типов проникли на строго охраняемую территорию мегакрутой корпорации на Иллуме. Один взламывал охранные системы, а второй проникал в запертые помещения. В одном из них они нашли цель заказа. В стеклянном контейнере находился кристалл особой ценности. По слухам, в этом кристалле записаны все секреты продукции фирмы, которую должны представить через месяц. Итак, тонкий игривый голосок второго шпиона привлек к себе внимание напарника. Пора заняться делом. Ты готов? Разумеется, у тебя будет 13,5 секунд. По твоей команде. Секунду, шпионка взяла в руки непонятный прибор и разложила его в ладони. Давай, есть. Стекло на мгновение моргнуло электрическим полем, и шпионка приложила к нему свое оборудование. 9 секунд, предупредил ее напарник. Что-то щелкнуло, и кружочек стекла выпал наружу. Она вынула кристаллик и засунула на его место красивую розу. В последнюю секунду она успела поставить стеклянный кругляшок на место, и сигнализация вновь заработала. Ты слишком сентиментально, осудил ее второй вор-шпион. Без этого никак. Напарница тихо чмокнула его в щечку, и в этот момент в комнату влетела светошумовая граната. Не успела парочка опомниться, как оказалась связанной на полу. Так-так-так, постукивая каблуками, в комнату вошла красивая Азари. Кто тут попал в наши силки? Охранники схватили за волосы мужчину и дернули вверх, а с девушки они сначала сняли капюшон и, подняв за подбородок, показали Азари лицо. Один из охранников передал Азари киберкристалл, и та спрятала его в карман. Затем она присела у связанных воров и сказала: «Ага, Кидзи Акуда и Касумигата. Самые известные и одновременно неизвестные воры в галактике. Я польщена своей популярностью». Попыталась Касуми улыбнуться, но пальцы охранника не дали ей этого сделать. «Да, ваша слава летит впереди вас. Что ты с нами сделаешь?» — хмуро спросил Кидзи. «Ничего такого, что ты мог подумать?» — махнула Азари руками. «Поработайте на меня лет так 10 и все». «Я так понимаю», — сказала Касуми. «Выбора у нас нет». «Ну, разумеется», — улыбнулась синекожая красавица. «Иначе о вас узнают все ваши недоброжелатели. Вы согласны?» «Да», — угрюмо буркнул Кидзи. «Согласна», — вздохнула Касуми. «Прекрасно», — искренне улыбнулась Азари. «Уведите их». Когда охрана вышла, Азари обошла стеклянный бокс и вынула оттуда розу. Повертев ее в руке, она отложила ее в сторону и, убедившись, что ее никто не подслушивает, активировала Амнитул. «Это ПГА-8492. Они попались, слух, пущенный нами, привлек их внимание. Отлично, пристрой их на время к делу, но не обижай. Это очень ценные кадры». «Хорошо, что там насчет его серого ящика?» «Все подготовлено, мы поработаем над ним. Он выживет». «Самый оптимистичный показатель в 83%, пессимистичный – 78%. Приступай только после его согласия, я не хочу настраивать против себя Мизгата в случае его смерти». «Принято». «И еще, она оставила розу?» «Да». «Перешли ее мне». «На этом все. До свидания, хранитель». Глава 8. Млечный путь. Скопление исхода. Утопия. Иден Прайм. 2183 год от Рождества Христова. Я весь год ждал появления Назары, ждал на флагмане линкоре Фортуна первой флотилии первого флота недалеко от Иден Прайма. Причем, находился я в новом органическом теле, который таки сумел вырастить и посадить туда свой разум. Это было очень круто. В особенности первые две минуты, когда я пытался вспомнить, как дышать, или вспоминал, как ходить на двух ногах, а не на огромных щупальцах. Вспомнил, какого это уставать после тренировок биотики. Эти зеленокожие красавицы каждый раз заливались смехом после моего не совсем удачного биотического финта. Неожиданно я вспомнил, какого это хотеть спать после 20 часов работы. А за два дня перед вылетом, я напился с позеленевшими десантницами. Утро было тяжким. Мы заблаговременно пораскидали маяки вокруг системы, чтобы не прощелкать властелина и его прихлебателей. И когда поступил сигнал с одного из них, я отдал приказ лететь на Иден Прайм. Прилетели мы чуть позже Жнеца, но раньше Нормандии, как по мне, в самый раз. Флотилия остается на месте, на орбиту с другой стороны планеты выходит только Венатор с десантом на борту. Игнорируем Назару, десанту готовится к высадке. Я не хочу вспугнуть Назару раньше времени, он должен сыграть свою роль на Иден Прайм и не только тут. Приказав начать высадку десанта, я сам пошел в ангар. Ну, или пошла, я потискал свою объемную грудь. В комнате связи, которая по совместительству была еще местом для брифинга, стоял турианец. На его коричневом костяном лице была нанесена белая клановая татуировка, а черный бронекостюм имел длинные багряно-красные полосы. Это Нейлус Крайг, один из наиболее уважаемых и прославленных агентов спектров. Рядом с ним стоял темнокожий мужчина, виски которого уже тронула седина. Он был одет в военную униформу ВКС Альянса систем со знаками различия капитана. У него на груди красовались нашивки, гласящие о том, что этот человек прошел через войну первого контакта. Этого капитана зовут Дэвид Эдвард Андерсон. И взгляды этих мужчин были направлены на одну женщину с зелеными глазами цвета изумруда с непослушными огненно-рыжими волосами. Весь ее вид выдавал целеустремленного, решительного и волевого человека. Это Джейн Шепард. «Капитан, у нас проблема». Из динамиков раздался взволнованный голос пилота. «Что случилось, Джокер?» Капитан поднял голову вверх к динамикам. «Сэр, сообщение с Иден Прайм. Посмотрите сами. Выводи на экран». На экране, размером во всю стену, появилась запись. Там показывалось, как небольшой гарнизон принял неравный бой и теперь несет потери. Старший офицер кричит в камеру, что им требуется эвакуация и что в целом ситуация критическая. Внезапно с небес на них сваливается огромный, искрящий красными молниями, кальмарообразный корабль, и запись обрывается. После этого все обрывается. Сигнала нет, вообще ни хера нет, прокомментировал ситуацию пилот. Перемотай на 38.5, нахмурившись, капитан потребовал показать момент с неизвестным кораблем. Все присутствующие пытались понять, что это за хрен. Докладывайте. 17 минут полета, капитан, продолжил Джокер. Обнаружен неизвестный корабль. Сканеры показывают, что он огромен, сэр. Охереть, живописно произнес пилот. Вы должны его видеть, сэр. На экране появилось изображение огромного корабля. Ты включил маскировку? Спросил капитан. Еще на подлете. Чей это корабль? Спросил турианец. Это не иерархии точно, и не альянса, сказала командир. Джокер, удалось определить сигнатуру корабля? Капитан вновь обратился к пилоту. Так точно, принадлежность корабля определить невозможно, но исходящие сигналы схожи с сигнатурой кораблей мигрирующего флота. Кварианцы, удивился Спектр. Видимо, они 300 лет строили большой кораблик, поделилась своим мнением Джейн. Маловероятно, мы беспрерывно следим за их перемещениями, отмел эти предположения турианец. Они нигде не останавливались для создания подобных кораблей. Нейлус прав, для постройки судов таких размеров требуются годы. Значит, перед нами те, кто использует технологию кварианцев. Разумно предположила Шепард. А это значит, что перед нами геты, выдохнул Андерсон. Необходимо сообщить на Арктура о вероятном нападении гетов. Я должен оповестить совет, сказал Нейлус. Ну, а я пойду готовиться к высадке. Шепард покинула рубку. С крейсера передали, что неизвестный фрегат высадил десант недалеко от зоны раскопок, ровно в противоположной от нас стороны. Прикинув в уме, я пришел к выводу, что к космопорту мы доберемся примерно в одно время с десантниками. Я разделил высадившийся батальон на три отряда. Самый малый, состоящий целиком из Изари, должен вывести гражданских, пока до них не добрались геты Сарина. Второй должен встретить этих самых гетов, а последний поведу я прямиком к месту раскопок и попытаюсь спасти Нейлуса Крайга, а заодно избавиться от Сарина. В поселении властвовал хаос. Колонисты, узнав о нападении, ломанулись прочь кто куда. На мой отряд никто не обратил особого внимания, хотя мы передвигались не особо скрывая своего присутствия. Вероятнее всего, им было просто не до нас. Разведдроны сообщили, что к нам навстречу по дороге движется отряд гетов-еретиков. Было решено дать встречный бой и затем, если они решат отступить, на их плечах ворваться в район раскопок. Мы двигались небольшими перебежками и вскоре встретили двигающийся в нашу сторону отряд гетов. Нас было чуть ли не вчетверо больше, и мы сходу вступили в бой. Местность была открытая, укрытий, за исключением редких деревьев и мелких камней, считай, не было, так что мы быстро с ними расправились, причем еретики не отступили и полегли все до последнего. Дальше нам никто не встретился, лишь редкие трупы колонистов, которые не успели или не смогли спрятаться, и которых еще не успели нанизать на зубы дракона. Вскоре мы пробились в сам район раскопок, и я разделил отряд, чтобы охватить как можно больший район для поиска. Местами слышалась перестрелка, геты вступали в бой с отрядами еретиков. Мой значительно уменьшенный отряд достиг места, напоминающее место гибели Спектра. Ускорившись, мы настигли парочку безмятежно болтающих турианцев. Расположившись на возвышенности, я приказал: «Давай, умник». Я хлопнул по плечу гита-снайпера. Он заработал свое прозвище, когда все время поправлял своего командира Изари. «Вон того белокожего мне нужно взять живым, а я пока подойду поближе». Спрятавшись в укрытии, я приказал снайперу стрелять. Раздался хлопок, и я выскочила из-за своего укрытия. К моему удивлению, Сарину хорошо жилось и с дыркой в плече. Я надеялась, что он хотя бы упадет, но вместо этого он прижал к себе не менее удивленного Крайка и пристрелил его. Огонь. Отойдя от первого шока, отдал я приказ: «Валите эту суку». Позади меня раздались выстрелы, некоторые даже умудрились попасть по убегающему зигзагам турианцу. Но ему было все нипочем, я ошибся, и Крайк поплатился за это. Рывком приблизившись к Нейлусу, я перевернул его и убедился, что он мертв. «А-а-а!» – завопил я не своим голосом. «Начать преследование! Мне нужна его голова! Вперед! За мной!» Не успел я начать преследование, как позади выскочила тройка Шипарда. Приблизив зум на визоре, я увидел саму Джейн Шипард и ее гоп-компанию. Они нас заметили и, не задумываясь, открыли огонь. К космопорту ведут два монорельса, на одном уже должно быть умотал сам Сарин, второй необходимо оставить для Джейн. Вся операция сорвалась псу под хвост. Отставить преследование. Поставить дымовую завесу. Пойдем обходным путем. Я повела свой отряд другим путем. Геты отстрелялись своими дымовыми гранатами, и мы поспешили вверх на возвышенность. Это лидер главный, мне нужен новый маршрут. В километре от вас есть второй недостроенный монорельс для грузоперевозок. Там находится строительная дрезина, на ней вы сможете добраться до космопорта, но она сможет перевести лишь четверых. Тогда поступим так, не сбавляя темпа, решил я. Всем отрядам отход на крейсер. Рила, Фалери и Лоранин, пойдете со мной. Принято, лидер главный. Отчитались все отряды. Вперед, хлопцы. Повел я квад к дрезине. Как и сообщалось, монорельс был недостроен и никем не охранялся. Там мы обнаружили перевернутую на бок дрезину. С помощью биотики мы поставили ее на место и завели. «Хранитель», — спросила меня Рила. «Да, почему вы изменили маршрут после того, как увидели тех людей? Они часть плана, их нельзя было трогать. Опять вы темните», — беззлобно сказала одна. «Мы скоро приедем», — сосредоточились. Мы приехали на место и направились к тому месту, где должен располагаться первый монорельс. Когда мы прибыли на место, то увидели, как взлетел челнок еретиков с Сарином на борту. Мы опоздали. Посылать крейсер на перехват не имеет смысла, властелин собьет его и не заметит. «Дьявол!» – выругался я. «Ладно, тогда проверим маяк и уходим». Вскоре, мы по крышам вышли к самому маяку и увидели интересную картину. Шипарта чем-то говорила в свой шлемофон, а Кайден и Эшли стояли на почтительном расстоянии и смотрели по сторонам. «Что-то тут не так», – пробубнил я себе под нос, «но так, чтобы меня не услышали. Почему эти двое не лезут обниматься к маяку?» Выждав еще немного, я понял, что контакта не произойдет, и нужно подтолкнуть Джейн вперед. «Вы трое, берите на себя вон ту парочку, а я займусь их командиром, но так, чтобы не убить их ненароком». Спрыгнув вниз, мы подняли биотические щиты и приняли в них первые выстрелы из автоматов. Краем глаза, я заметил, как Изари сблизились со своими противниками и завязали рукопашный бой. Шипард стояла чуть в стороне от своих напарников и также пыталась пробить щиты выскочивших на них неизвестных. Отстреляв свой автомат до перегрева, она отбросила его в сторону и хотела было выхватить другое оружие, но не успела. Я снес ее с ног и завалился сверху. На бедную голову Джейн посыпались удары, но она ловко перехватила мою руку и взяла ее на болевой захват. Шипард почти что удалось сломать мне руку, но в последний момент ей помешала подскочившая на помощь Рила. Вдвоем нам наконец-то удалось ее оглушить. «Фух», — я выдохнул и размял пострадавшую руку. «Ты чего, из кремния сделана, Шипард?» «Ну да ладно, иди-ка сюда». Я подхватил тело Джейн и бесцеремонно закинул ее к маяку. Тот активировался и стал насиловать мозг командира. «На этом все, отходим». Когда мы поднялись на борт челнока, я заметил, что Рила была без шлема. «Где твой шлем?» «Тот парень разбил мне его биотическим ударом». «Ты сама не пострадала?» «Нет, все в порядке». «Ладно, миссию можно назвать провальной. Я не смог спасти Нейлуса и пленить Сарина, но я смог проконтролировать контакт между маяком и Шипард, которого из-за моего вмешательства могло не состояться. Ладно, в любом случае я знаю, где в следующий раз я смогу схватить Сарина. Или стоит забыть о нем и акцентировать внимание на Бенези. Нужно это обдумать. Сообщите на флот, чтобы нашли мне корабль до цитадели, и пусть агенты ждут меня там. Миссию считал провальной не только хранитель. Андерсона и Шепардсовет обвинил в уничтожении протианского маяка и гибели одного из спектров. К тому же, советники не поверили командиру по поводу предательства Сарина, и лишь скептически отнеслись к информации о дредноуте Гетов с командиром Азари. Когда собрание было окончено, советник от Республики Азари вновь связалась с Советом Матриархов. Советница Тивас, появилось изображение главы Совета Матриархов. Вы обработали видеозапись, которую нам предоставила командир Шепард. Да, когда мы узнали о связи Гетов и Азари, то вспомнили одну теорию 200-летней давности. Мы сравнили лицо неизвестной Азари с информацией о пропавших Ардат Якши, похищенных из своих храмов. Неужели она одна из них? К сожалению, да. Этерила, дочь Юстициара Самары. Она была там, когда похитили ее дочерей. Это осложняет дело, верно? Постарайтесь, чтобы Совет Цитадели ни о чем не узнал. Я постараюсь. К тому же, я направлю к вам на Цитадель Самару. Думаю, информация о дочери подстегнет ее в поисках. Я обеспечу ее всем необходимым. Примечание к части. Кстати, вы не знаете, почему Шепард не высадилась сразу у места раскопок, или не у космопорта, оттуда ведь ближе? Не. Глава 9. Млечный путь. Туманность змея. Вдова. Станция Цитадель. Не зря эта система называется Вдовой. Столько циклов начиналось отсюда, что аж жуть берет. А эти хранители, сколько триллионов погибло на их глазах. Да. Вот только этот цикл особенный. Уцелевшие протиане умудрились вывести из строя систему ретрансляторов, и теперь жнецам придется идти своим ходом. Хе-хе. Я немного волновался, когда проходил через таможню, но все обошлось. Дальше меня ждали гетто-агенты. Они должны были приготовить для меня оружие и деньги. Я чуть прошелся по парку в президиуме, оценил статую Крагана и канала, копию ретранслятора в миниатюре. Хранитель шепотом спросил Азари, подошедшая со спины. По паспорту я Ханита Эвит. Обернувшись, я рассмотрел Эгита. Рада вас видеть, Хани. Коротко кивнула платформа. Как тебя зовут? Я Амма Вэй. Она протянула мне небольшой чемоданчик. Тут кредиты, пистолет и адрес с квартирой в общине президиума, которую мы приобрели специально для вас. Там находятся комплекты брони и остальное тяжелое оружие. Как я могу держать с вами связь? Секунду. Она включила свой инструмент Рон, и мой пиликнул в ответ. Понятно. Что там с Шепард? Мы видели, как она недавно вышла из зала совета. Что с Кварианкой? Двое наших агентов ждут ее в условленном месте. Скажите им, что я скоро к ним присоединюсь. И еще, начинайте операцию по захвату серого трона на Хагалазе. Посредник отыграл свою роль. Кстати, чего там? Недавно на станцию прибыл юстициар, это Самара. Апа. От неожиданности я распахнул рот. А что она тут забыла? Неизвестно, мы смогли лишь проследить, как она входит в кабинет советницы Тивас. Продолжайте следить за ней и докладывайте о всех ее перемещениях. Как прикажите, Хани. Кивнув, она удалилась, а я направился к Тали. Присев на скамейку в безлюдном месте, я спрятал пистолет под полами платья и оставил под скамьей пустой кейс. Затем я отправился перехватывать Тали. Геты спрятались в вентиляции и ждали моего появления, а я встал под ними в центре переулка около рынка и стал ждать. Вскоре из кучки пустых коробок выбралась девушка в знакомом скафандре. «Шикарное появление», — сказал я подошедшей к Варианке. «Вы серый посредник?» — проигнорировала она мою реплику. «Да, это я». Улыбнулся я ей. «А где Фист?» Недоверчиво спросила она. «Мертв, его подкупили люди Сарина. Пришлось действовать предельно быстро». Пожал я плечами. «Убежище? Вот адрес в общине президиума. Пересидим там, а потом я вас выведу в другое место. Вот, держите». Она протянула мне небольшой квадратик, и позади нас раздался возмущенный окрик. «Эй, какого хрена тут творится? Прячься!» Я пихнул Кварианку за угол и попытался вытащить пистолет, который запутался в ткани. Пока я боролся с юбкой, Тали вытащила гранату и бросила ее за угол. Взрыв поднял пыль, и мы попытались уйти через другой вход. Но оттуда вышли Кайден и Эшли с пистолетами в руках, а с другой стороны вышли Джейн и Гарус, которые быстро добили людей посредника. «Бросай пистолет», — потребовала Шепард. «Окей». Я положила пистолет на пол и ногой отправила его вдаль. «Что дальше? Кто вы?» — спросила Тали, но продолжила держать руки у всех на виду. «Капитан Шепард», — отчеканила Джейн, — «ВКС Альянса, и что потребовалось храбрым солдатам от простых подозрительных типов?» — спросил я. «Информация», — по ее жесту, все немного опустили оружие, но не убрали, она у тебя, вот это, я двумя пальцами вынула диск, что я получу за нее, за это ты сможешь спокойно уйти, а нет, уходить я не хочу, ты не в том положении, чтобы торговаться, а сейчас, я покрыл биотикой руку с диском, все как один, они наставили на меня свои пистолеты, а нет, еще один подобный шаг и информация, тю-тю, твоя взяла, разозлено пыхнула Шепард, чего ты хочешь, возьми меня в свою команду, чего, вот этого она точно не ожидала, с чего бы мне тебя брать на борт, ну, ты же взяла к себе в команду Гаруса Вакариана, турианец лишь щелкнул своими мандибулами, не удивляйся, тебя тут каждый преступник знает, и меня возьмите, ляпнула Тали, а тебя с чего бы мне брать, я знаю, что ваш Сарин, он не наш, прервала ее Эшли, в смысле, я знаю, что он связан с гитами, а я, как кварианка, с ними знакома, я помогу вам в борьбе с ними, ладно, подумав согласилась Джейн, я возьму вас с собой, отлично, я вырубил биотику и аккуратно передал ей диск, неплохое начало для сотрудничества. Посмотрим, Шепард приняла из моих рук диск и повела за собой, нужно отнести это послу Удине, а мои агенты так и просидели все время в вентиляции не дождавшись моего сигнала. Вскоре мы прибыли в кабинет посла Удины, и тот сразу стал упрекать Шепард за перестрелку в логове Кора и в жилом секторе. Вот мудак, буркнула я в ухо кварианке, ну или что там у нее, кто это, кварианка Язари, вы что задумали Шепард, не спешите меня осуждать. «Посол, у меня хорошие новости. У них была информация, что Сарин связан с гитами. Вот она». Джейн включила запись, где Сарин говорил о нападении на Иден Прайм и о неком канале. Потом женский голос добавил о возвращении пожинателей, то есть жнецов. Потом был небольшой диспут об этих самых пожинателях, которые уничтожили протиан. Шепард вспомнила о видении полученных от маяка, а Тали добавила, что геты почитают жнецов как своих богов. Интересно. А для моих гетов я бог или как, а для Изари. Когда все разговоры были окончены, Джейн отправила нас на Нормандию, а сама отправилась в башню совета. По дороге я заметил, как Эшли и Кайден бросали на нас троих неодобрительные взгляды. Я лишь шел и улыбался, глядя на них краем глаза. «Давайте знакомиться», — предложил я, пока мы шли к кораблю. «Меня зовут Ханита Эвит. Я информационный брокер. Как меня зовут, вы уже знаете». Хмыкнул Гарус. «Я сотрудник СБЦ, следователь, точнее, уже бывший следователь, а я Тализара Нарая», кивнула кварианка. «Я техник-инженер, сейчас я прохожу паломничество». «Ао», протянул я, «романтика». «Вы знаете, что такое паломничество?» удивилась Тали. «Знаю и давай на ты, Тали», улыбнулась я ей. «Хорошо, Хани». Я почувствовал, как она улыбнулась в ответ. «Я как-то путешествовала с одной кварианкой, когда та тоже проходила паломничество, мы весело провели время, нагло врал я, мне интересна ваша культура, быт, история, мне очень приятно это слышать». Тали начала заламывать пальцы, обычно к нам относится как к ворам или поберушкам и мало интересуется чем-то другим, я верю, что ты сможешь это исправить. Я слегка тряхнула ее за плечо, это конечно очень мило, влезла в разговор Эшли, но чем вы можете нам помочь во время миссии? Как я сказала, я информационный брокер, у меня много информации, которая может нам помочь. И чем нам поможет курс биржи на Цитадели? Спросил Алинка. Я остановилась и заглянула ему в глаза. Кайден Алинка, человек, старший лейтенант Альянса Систем, использует биотические импланты класса L2. Его спокойное лицо вытянулось от удивления. Во время прохождения нулевого скачка на Гагарине убил наставника Вирнуса, когда тот сломал руку Рейне. После этого инцидента, проект был свернут, а возлюбленная стала его бояться и сбежала. «Это закрытая информация», — вскипел Кайден. «Ваши секреты продаются быстрее, чем горячие пирожки». Он уж было подался вперед, но вовремя остановился. «Надеюсь, про Сарина у тебя тоже есть информация, а не только про меня». «Ну, разумеется, у меня как в Греции, все есть», — улыбнулся я. Когда мы продолжили идти дальше, Тали спросила меня, «Зачем ты его выбесила?» Шепотом произнесла она, «Ну, я почесал кончик носа, невежливо влезать в чужой разговор, вот я и одернула его слегка, и, спасибо за твои слова», я лишь подмигнул ей в ответ. Вскоре мы добрались до знаменитой Нормандии, корабль меня как-то не впечатлил, мы поднялись на борт, и слева показалась кабина пилота с Джокером на излюбленном месте, у нас пополнение, развернулся он на своем кресле и, увидев меня, присвистнул. «Мне уже нравится, как командир подбирает состав команды. Джефф Джокермара, мне нравится этот парень, несмотря на его болезнь, самый отчаянный и профессиональный пилот, которого знает галактика. Дай я пожму тебе руку. Я замахнулся, а затем медленно и аккуратно пожал его ладонь. Не знал, что у меня есть фанаты. Твою выходку при сдаче этого корабля я смотрела с замиранием сердца. Ты была там? Да, в качестве представителя Республики Зари. Затем я понизил голос. На самом деле, я хотела украсть чертежи Нормандии, но у меня не вышло. Ау, Джокер откинулся на спинку кресла. Так ты шпионка, информационный брокер Ханита Эвит. Обращайся, если тебе нужны чьи-то секреты. Я буду следить за тобой. Он игриво поугрожал мне пальцем. Улыбнувшись на прощание, я ушел за остальными вглубь корабля. Чарльз Пресли определил нас троих в одну каюту для экипажа. Оттуда я связалась с Аммой и попросила ее прислать снаряжение, оставленное в общине. А еще я попросил ее прикупить еды для Гаруса и Тали, у них какая-то особая правая диета. Вскоре Гарус вышел, и я осталась наедине с Тали.